Глава 11. Утро понедельника наступает внезапно. Так всегда бывает, когда толком не знаешь, как поступить. С субботнего вечера мой мозг без конца генерировал стратегии в отношении Лео и Дрейка. Может, лучше вообще не перезванивать Лео в понедельник? Или надо немедленно обо всем рассказать Энди? Пусть он и решает, быть или не быть этой съемки. Или все-таки встретиться с Лео и обсудить все подробности самого важного заказа на данном этапе моей карьеры. И вот, поцеловав на прощание мужа и пожелав ему хорошего дня, я стою у дверей и некоторое время думаю, как быть. В голове при этом почему-то звучит потрясающий хит Дрейка «Перекрестки». Тот самый, где лирический герой повествует об ужасных последствиях измены любимому человеку. Наконец, я, кажется, понимаю, что делать, и бросаюсь к окну гостиной, чтобы еще раз взглянуть на мужа, такого красивого, в коротком темно-синем пальто с красным клетчатым шарфом. Энди выходит из парадного на улицу и, беззаботно помахивая портфелем, сворачивает за угол на парк-авеню. Его благородный профиль еще некоторое время стоит у меня перед глазами, и это помогает принять окончательное решение. Я медленно возвращаюсь на кухню и смотрю на часы. Без 18:10. Вполне приличное время для звонка. А впрочем, прежде все-таки лучше выпить кофе. Наша кофеварка сломалась пару недель назад, а чайника нет, поэтому я ставлю чашку с водой в микроволновку и достаю банку растворимого кофе. Такой же раньше каждое утро пила моя мама. Рассматриваю лицо кофейного плантатора на этикетке и удивляюсь, почему прежде он казался мне старым, а сейчас уже не кажется. На этой картинке ему лет 40 от силы, мужчина в самом расцвете сил, что и говорить забавно. Открываю банку и кладу две ложки кофе в горячую воду. Коричневые крупинки тают на глазах. Делаю глоток и тут же опять вспоминаю маму. Всякие мелочи, вроде растворимого кофе, постоянно напоминают о ней, о моей огромной потере. Когда меня охватывает тоска, я обычно звоню Сюзанне, и иногда это помогает по той простой причине, что сестра чувствует то же самое. И хотя у нас были очень разные отношения с мамой, Сюзанна в полной мере унаследовала ее упрямство, что часто мешало им понять друг друга. Мы родные сестры, рано оставшиеся без матери, и действительно очень привязаны друг к другу, но сейчас я решаю не звонить Сюзанне, потому что иногда после разговоров с ней я расстраиваюсь еще сильнее и совсем раскисаю. Сегодня мне это не нужно. Я открываю «Таймс», нахожу колонку о стиле и читаю там про моду на леггинсы, появление которой Марго предсказала еще год назад. Медленно допиваю безвкусный кофе, и как только мама могла пить его годами. Иду в спальню, заправляю кровать, разбираю дорожную сумку, сортирую постиранные носки, затем чищу зубы, принимаю душ и одеваюсь. Все еще не ощущая в себе достаточно душевных сил для осуществления задуманного, расставляю книги на полках в алфавитном порядке. Давно собираюсь это сделать, да все как-то руки не доходили. Напоследок провожу рукой по ровной шеренге книжных корешков и радуюсь наведенному в квартире порядку. Вот теперь бы так же успешно разобраться в том хаосе, который у меня в голове. В 11:25 я, наконец, собираюсь с духом и звоню Лео. К моему облегчению и в то же время разочарованию трубку никто не берет. В конце концов, я оставляю голосовое сообщение. На одном дыхании выдаю то, что сочиняла в течение последних 36 часов. И пока мы с Грэмами ходили в церковь и обедали, и катались по Атланте, рассматривая дома, выставленные на продажу, и пока летели с мужем обратно в Нью-Йорк. Суть моего сообщения сводится к следующему. Впечатлена тем, что Лео лично знаком с Дрейком Уотерсом, отчего бы не подольститься, мне все равно, а ему приятно. Тронута, что он предложил мне эту работу. С огромным удовольствием взялась бы ее выполнить, однако немного не по себе от перспективы возобновления наших отношений, и было бы лучше свести общение к минимуму. В последний момент я решаю добавить. Считаю, это необходимо сделать хотя бы из уважения к своему мужу. Главное, чтобы Лео не вообразил, будто он может испортить наши с Энди отношения или будто я собираюсь скрывать от супруга факт работы с бывшим бойфрендом. Выговорившись, кладу трубку, и впервые за несколько недель, которые прошли с момента нашей встречи с Лео, на душе у меня становится спокойно. Возможно, записанное мной сообщение объективно нельзя рассматривать как классический пример послания об окончательном и бесповоротном разрыве отношений. Однако, с моей точки зрения, так оно и есть. Это сообщение как контрольный выстрел, и что самое потрясающее, я смогла ответить Лео отказом. И это при том, что у меня было довольно веское основание. Подумать только, сам Дрейк Уотерс, увидеться с ним, поболтать о том о сём, ну а затем, возможно, обсудить и довольно болезненный вопрос. Что же все-таки тогда между нами произошло? Нет, я не воспользовалась этим предлогом, а ответила резким отказом, чуть ли не щелчком по носу. И это не потому, что не смогла бы просто по-дружески общаться с Лео, а потому что я хочу с ним общаться. Нет, и точка. Интересно, как Лео воспримет мое сообщение? Будет ли он огорчен, разочарован или останется равнодушным? В любом случае, думаю, он удивится, осознав, что его чары, некогда столь сильные, больше на меня не действуют. Впрочем, он наверняка найдет кого-нибудь, чтобы выполнить этот потрясающий заказ. А я буду продолжать спокойно жить с мыслью, что могла бы сделать фотопортрет самого Дрейка Уотерса. Я улыбаюсь, осознавая свою моральную правоту и восхищаясь собственной силой духа. И, несмотря на полное отсутствие голоса, радостно исполняю припев все той же песни «Перекрестки». Уж очень он тут уместен. Ночь растает без следа, я исчезну навсегда, да-да. Незаметно проходит день за днем. Я, как обычно, хожу на работу, и мысли о Лео все реже посещают меня. Иногда даже кажется, что файл с его именем вот-вот сотрется из моей памяти. В один из таких дней я сижу в своей лаборатории на 5-м этаже промышленного склада на углу 24-й улицы и 10-й авеню. Вместе со мной это помещение арендуют Джулиан и Сабина, фотографы, работающие в тандеме, и Оскар, полиграфист, издающий брошюры по искусству и охране природы. Мы вчетвером проработали в этом довольно скромном обставленном офисе уже 2 года и успели подружиться. Худощавая и бледная Сабина, несмотря на анемичную внешность, довольно темпераментна и болтлива. По разговорчивости она здесь уступает разве что радио BBC, которое Оскар всегда включает на такую громкость, что дикторов слышно, но их слов ни за что не разобрать. Сегодня Сабина рассказывает про последнюю выходку своих детей-тройняшек. Они бросили в унитаз коллекцию старинных запонок ее мужа. Запонки застряли в трубе. Водой залило лестницу и квартиру внизу. Рассказывая о своих злоключениях, Сабина весело хохочет, потому что, по ее словам, ничего другого ей просто не остается. Лично мне кажется, на самом деле Сабине по душе вся эта история. Ведь она то и дело жалуется, что ее муж — редкий скряга. Мне нравится слушать болтовню Сабины, особенно когда я работаю над каким-нибудь несложным и не слишком интересным проектом, вот как сейчас. Если конкретно, то я занимаюсь тем, что затушевываю прыщи на лице подростка-скейтбордиста, облагораживая его фото для рекламы студии звукозаписи. «Ребята, как вы думаете, не подкорректировать ли мне этому малышу подбородок?» — обращаюсь я к присутствующим. Оскар, сдержанный британец, с легким намеком на юмор, на миг отвлекается от работы, бросает беглый взгляд на снимок и тут же возвращается к своим ящичкам с сурмянисто-свинцовыми литерами в деревянных рамках. С утра я немного постояла у него за спиной, полюбовалась его работой и выяснила, что сейчас он верстает книгу о каком-то художнике, используя любимый викторианский шрифт. Обожаю смотреть, как трудится Оскар. Может, потому, что его занятие совсем не похоже на мое, а может, потому, что оно несколько экзотично и старомодно. «Оставь ребенка в покое», — требует Оскар. Сам он в это время готовит бумагу к печати, возится у станка и недовольно бормочет что-то про псевдопластическую цифровую хирургию. «Вот именно, Элен, хватит по пустякам придираться к человеку», — вторит Оскару Джулиан, вернувшийся с очередного перекура. «Словно это не он буквально вчера занимался цифровым облагораживанием бедер дюжины худосочных моделей». Я весело отвечаю: «Так и быть». «Из трех соседей по офису больше всего мне нравится Джулиан. По крайней мере, у нас с ним много общего. Мы почти ровесники. Его спутница жизни — энергичная, жизнерадостная девушка по имени Хиллари, тоже юрист, как и мой Энди». Сабина кричит, чтобы я не слушала Джулиана, и спешит лично составить мнение о снимке. Она сегодня отлично выглядит, в узких синих джинсах, порванных на правом колене, с распущенными длинными волосами, уложенными в стиле 60-х. Она извиняется за то, что за обедом ела чеснок, придумывая какие-то нелепые оправдания вроде недостатка острого в организме, и принимается рассматривать фотографию. «Вот здесь отлично получилась тонировка», — говорит Сабина, указывая на правый верхний угол снимка. «Я всегда считала тонировку одним из своих слабых мест, и потому слышать похвалу вдвойне приятно». «Спасибо», — отвечаю я, — «а как насчет подбородка?» Сабина всматривается в изображение и заявляет: «Я понимаю, что ты имеешь в виду, но мне кажется, с таким подбородком круче. Реклама предусматривает его крутизну». Я киваю. Судя по названию компании, «Чемпионские понты» — это как раз то, что надо. Сабина возвращает мне фото и дает еще один совет. А вот нос я бы, пожалуй, сделала поменьше. Из-под этого шнобеля скошенного подбородка почти не видать. Кстати, ты замечала, как часто огромные носяры соседствуют со скошенными подбородками? Интересно, почему? Сабина не успевает развить свою теорию на этот счет, потому что у меня звонит телефон. «Секундочку», — прерываю я коллегу, думая, что, наверное, это Марго, которая пыталась связаться со мной уже дважды за последний час. «Однако это Синтия, мой агент». «Сядь, а то упадешь от радости», — громко, почти истерично кричит она. «У меня для тебя такой заказ, до сих пор не могу поверить». У меня тут же мелькает мысль о Лео, но я выслушиваю новость целиком. «Только представь, мне звонили из журнала «Платформа», — вопит Синтия. «Они хотят, чтобы ты сфотографировала Дрейка Уотерса для обложки их апрельского выпуска». «Замечательно», — отвечаю я. Самые разные чувства переполняют меня. В первую очередь, я не могу поверить, что Лео все-таки провернул это дело, хотя, конечно, я сама виновата. С моей стороны было очень неосторожно сообщить, что у меня есть агент. Но, если честно, я не думала, что Лео настолько бескорыстен. Мне казалось, пожалуй, даже хотелось верить, что портрет Дрейка был всего лишь предлогом для возобновления отношений. Теперь его поступок, если не он сам, предстает в ином свете. Ярче, пожалуй, только ослепительно радужная перспектива сфотографировать своего давнего кумира. «Замечательно, и только-то», — возмущается Синтия. «Супер потрясающе», — улыбаюсь я. Сабина смотрит на меня с любопытством и нетерпеливо шепчет: «Ну что там? Что?» Я пишу на листке бумаги: «Платформа. Дрейк Уотерс». Сначала у Сабины от удивления округляются глаза, а потом она, дурачась, пускается в пляс от радости и несется к Джулиану поделиться новостью. Он тоже изумленно улыбается и корчит мне рожу. Мы не конкурируем между собой, но, будучи коллегами, ведем счет победам друг друга. Раньше у Джулиана и Сабины было существенное преимущество. Они снимали для женского журнала Red Book телеведущую Кэти Курик в ее загородном поместье в Хэмптонс. До женитьбы на Хиллари Джулиан постоянно работал в Хэмптонс, но семейная жизнь заставила его устроиться в Нью-Йорке. «Они не сказали, почему выбрали меня?» — сделанным спокойствием спрашиваю я Синтию, после того, как она рассказывает мне об условиях, а именно, съемка будет проходить в Лос-Анджелесе, мой гонорар составит $3000 плюс компенсация транспортных расходов и оплата номера в гостинице. «Нет», — отвечает она, — «да и какая разница? Учись радоваться, не задавая лишних вопросов. Ты права, соглашаюсь я, искренне желая этому научиться. Я благодарю Синтию, прощаюсь и, принимая поздравления коллег, думаю, что пора отличать принципиальность от глупой, упрямой заносчивости. От псевдопринципиальности, как сказал бы Оскар. И уж, конечно, кто угодно, даже Энди, согласится, что не стоит жертвовать Дрейком, Уотерсом ради псевдопринципиального нежелания общаться со своим бывшим бойфрендом.